Глава 18. Восточное побережье Африки. Где-то в Красном море, рядом с побережьем Сомали. «Слушай, мы уже здесь 12-й час летаем. Может, дашь координаты поконкретней?» Недовольно пробурчал Георгий Пожарский, командир военно-воздушных сил рода Галактионовых, прямо сейчас возивший призрака кругами над лазурной поверхностью теплого моря. «Вообще-то это была твоя инициатива, если ты не помнишь», — буркнул призрак, улыбнувшись. «Да, я хотел немного проветриться, но не так же», — тут же возразил Жора. «Я думал, будет приключение, возможно, какие-то битвы. А тут я просто таксистом выступаю, причем тупоголовым таксистом, который не знает конечный пункт назначения». «Драться?» — пропустив остаток фразы мимо ушей, рассмеялся призрак. «С гербом Галактионовых на фюзеляже и радиомаячком с нашими позывными? Это кто такой бессмертный, ты думал, сможет на нас напасть?» «Ну, не знаю», — смутился Пожарский. «Отморозки всякие бывают. Может, какой-нибудь дракон из разлома выскочил?» «Дракон из разлома выскочил», — передразнил его призрак. «Крути баранку да помалкивай. Мы уже где-то рядом». «Я вообще-то командир военно-воздушных сил рода Галактионовых», — напомнил Пожарский призраку немного обиженно. «С чем тебя и поздравляю?» Никак не среагировав, сказал призрак и снова закрыл глаза. То, что происходило, ему тоже было не совсем понятно. Каждого нового ребенка Галактионовых найти было все труднее и труднее. Мало того, что они сами не стремились воссоединиться с родом, так и, похоже, остались самые проблемные. Сигнал от них исходил все слабее и слабее. Призрак сжимал в руках один из медальонов, который он взял с собой с помощью компаса, и пытался разобрать, в чем же здесь дело. Эту точку он выслеживал уже почти целую неделю. Вот только была эта точка размером в 1000 километров. А искать на такой территории было весьма проблематично. Но был один нюанс. Как только она передвигалась на воду, а передвигалась на воду она примерно раз в 2 суток, то быстро скукожилась до примерно 100 на 100 километров. Тоже нифига себе площадь получается. Но в этот раз призрак решил рискнуть, надеясь, что если он будет находиться где-то рядом, то почует присутствие очередного потерянного детеныша Галактионовых. Вот только 12 часов прошло, а это никак не работало. Редкие корабли виднелись внизу, да мимо пролетала пара самолетов, испуганно шарахнувшись от пятерки валькирий, которых, судя по всему, окружала ощутимая аура раздражения сидящих внутри пилотов. Все они были заслуженные боевые ветераны, и все, как и Пожарский, хотели немножко подраться, но в итоге занимались тем, чем занимались. «Пожар! Это космос!» — послышался в наушнике голос ведомого Пожарского. «Британский крейсер неподалеку. Сигнал СОС посылает. Причем с конкретными перебоями. И, судя по всему, это автоматическая запись. Дай координаты!» — тут же отреагировал Жора. Призрак взглянул на радар, который был дублирован на его месте. «Недалеко», — прокомментировал Пожарский. «Крюк сделаем?» «А почему бы и нет? Что мы в конце концов теряем?» «Отлично! Курс!» — скомандовал Пожарский, и пятерка валькирий, как будто связанная невидимой нитью, синхронно легла на правое крыло. Через несколько минут они уже подлетали к идущему средним ходом британскому крейсеру «Герцог Йоркширский». И вроде сверху все было с ним нормально, кроме нескольких рыбацких лодок, которые, судя по всему, были пришвартованы к борту крейсера и тянулись в данный момент вслед за ним. А еще, если приглядеться получше, то можно было увидеть на палубе полуголых чернокожих людей, которые суетливо бегали по палубе. «Это же не форма британских ВМС, или я ошибаюсь?» — хмыкнул призрак. «Определенно нет», — поддержал его Пожарский. И в этот же момент из середины корабля в небо ударила ветвистая молния. Самолет тряхнуло, загорелась пара красных лампочек, а еще заверещал динамик пульта. «Твою мать! Это что такое? Пожар! Это кот! У меня электроника почти сдохла!» «Ну так в тебя и целились!» — невозмутимо ответил Жора, щелкая тумблерами, устраняя помехи и добавляя защиты. «Я не знаю, что это было», — на этот раз Жора обращался к призраку. «Но это капец, какая мощная штука! Да у нас щиты были не в боевом положении, но все же это Валькирия! Мы в таком состоянии ракету воздух-воздух на борт примем и даже не почешемся. Кот, ты как?» «Да все нормально. Электроника отошла. Видимых повреждений нет». «Набор высоты!» — рявкнул Пожарский и сделал это вовремя, потому что вторая молния прошла уже мимо. «Я что-то не слышал про такое оружие у бритов», — задумчиво произнес Пожарский, оглядываясь в сторону уменьшающегося в размерах крейсера. «А это и не оружие бритов», — весело улыбнулся призрак. «Это один одаренный так чадит. Кажется, мы нашли, кого искали. Далеко не уходите, парни, я быстро». И призрак ушел в тень, чтобы через мгновение оказаться на палубе крейсера. Первое, что он увидел, — это бесчувственное тело британского матроса, лежащего на палубе, и худого, как спичка, африканца, который, усевшись на корточки, с энтузиазмом снимал с бедолаги ботинки. Увидев призрака, он открыл рот, чтобы что-то закричать, но не успел, так как отхватил леща и потерял сознание. А призрак, включив свою невидимость и иллюзорность, прошел прямо сквозь боевую рубку в то место, откуда в Валькирию прилетела молния. По пути повсеместно он видел лежащих в отрубе британских моряков. Много моряков. Судя по всему, они были живы, но без сознания, потому что у парочки грудная клетка все еще поднималась. Выйдя с другой стороны, призрак улыбнулся. Молодая девушка, однозначно европейной расы, вот только загоревшая почти дочерна, стояла на капитанском мостике и яростно командовала на каком-то африканском языке, размахивая коротким жезлом. Одета она была в какие-то тряпки, правда, очень яркие, и, наверное, в Африке очень модные. Волосы ее были собраны в африканские косички, но вот яркие голубые глаза и медальон между небольших аккуратных грудей выбирали всякие сомнения. А еще подтверждением того, что призрак нашел искомое, являлось то, что здоровенные афроамериканцы без слов повиновались этой девчуле, которой, навскидку, и 20-то лет не исполнилось. «Наигралась?» — ласково осведомился призрак, появляясь у нее за спиной. Реакция девушки показала, что у нее течет правильная кровь. «Подпрыгнули!» — рявкнула она, и из короткого жезла вырвалась охрененная молния, которая полетела прямо в грудь призраку. Даже уклонившись от нее, от огромного количества статистического электричества, которое пронеслось совсем рядом, у призрака поднялась дыбом его шикарная седая шевелюра, растопырилась борода и усы, и прямо сейчас он стал напоминать мохнатого ежика. Даже уклоняясь от атаки, призрак успел выяснить, что за странную команду дала эта девушка. Все было очень просто. Африканцы действительно подпрыгнули, так как такое количество электричества прошло по всему кораблю, заземлилось, точнее, заводнилось в воду, и, кажется, была угроза и для своих соратников. Нет, точно была. Вон парочка пиратов, а стало понятно, что это точно были пираты, так увлеклись грабежом, что они подпрыгнули и теперь отдыхали рядом со своими не до конца ограбленными жертвами. «Это я, пожалуй, заберу», — призрак вырвал волшебную палочку из рук девушки. Но не тут-то было. Она тут же попыталась ударить его в челюсть, и кулак ее тоже сверкал молниями. На этот раз призрак здраво рассудил, что бегать от мелкой агрессивной девчонки он не хочет. Поэтому кулак девушки поймал свою широкую ладонь, а электричество в полной мере вернул хозяйке, так что тряхнуло теперь и ее. «Блять!» — громко выругалась девушка. «Ага. Значит, русский ты знаешь», — улыбнулся призрак. «Еще будешь дергаться или поговорим?» Девушка быстро убрала поднявшиеся в результате статистического электричества волосы и недовольно посмотрела на призрака, уже не делая никаких агрессивных действий. Еще один плюс. Галактионовы всегда знают, когда требуется стратегически отступить. «Чего тебе, старик? Ты кто такой? И что здесь делаешь?» — агрессивно спросила девушка. «Меня зовут Призрак. Считай меня своим дядей», — хмыкнул призрак. Я не знаю, что вы тут устроили, но тебе пора домой. Домой? Мой дом в 20 милях на запад. Широко улыбнулась белоснежными зубами девушка. Я не знаю, о чем ты говоришь, старый извращенец, но забрать ты сможешь только мой труп. Ее рука снова начала разгораться голубым светом. Тихо, тихо, показал пустые ладони призрак. Ты знаешь, откуда у тебя этот медальон? Ткнул он в медальон на груди девушки. Это не твое дело, сказала она, но тем не менее молния с ее пальцев не сорвалась. «А теперь осторожно. Я достану свой меч. Я вытащу его очень медленно и кое-что тебе покажу». Призрак достал из ножен Скорпиус и продемонстрировал морды медоедов на гарде. «Смекаешь?» «Откуда у тебя этот меч?» — тут же заинтересовалась девушка. «Готова обменять его у тебя. Могу предложить 100 овец. Сделка?» Она с улыбкой протянула ему руку. Призрак не выдержал и заржал в голос. Девушка истолковала его веселье по-другому и немного насупилась. «Могу ботинки еще дать, армейские, британские, почти новые». Призрак уже начал ржать еще сильнее. Девушка ощутимо расстроилась. «Ну, хочешь, крейсер забирай. Он мне все равно не нужен. Новый британский крейсер. Если хочешь, мои ребята бритов за борт подскидывают, чтобы тебе руки не марать. Как тебе такое?» «Отличная сделка! Просто великолепная!» — поржал призрак. «Но нет. Хочешь или не хочешь, но ты поедешь со мной. Я тебя познакомлю с родом Галактионовых». «А если я не хочу?» — нахмурилась девушка, но немного испугана. Начала озираться, примерно понимая, что против призрака она не затащит, и уже ища пути к отступлению. «А что ты хочешь, девочка моя?» «Я не твоя!» — погрызнулась та, но на секунду все-таки задумалась. «Я хочу грабить караваны». «Так это же здорово!» — улыбнулся призрак. «Будешь в роду главный по караванам. Я за тебя замолвлю словечко». Уже привычным образом я спеленал сердцевину эпицентра, экранируя ее от внешнего мира. В результате чего энергетические потоки полностью прервались, и эпицентр перешел в автономный режим, во время которого разломы вокруг никуда не девались, вот только новые переставали формироваться. А я прислушался к своим ощущениям. Ничего не произошло. Вообще ничего. «Буль-буль, ты что-нибудь чувствуешь?» — повернулся я к хранителю. «Еще раз так назовешь, я тебя стукну», — серьезно сказал тот. «Да ладно. Я думал, что у хранителей нет чувства юмора. Так что, по сути вопроса?» «А по сути вопроса нет. Ничего не произошло», — сказал хранитель, также прислушиваясь к своим ощущениям. Я задумчиво почесал затылок. «Да. Похоже, их надо не нейтрализовывать, а полностью закрывать». «А вот тут не уверен. Ты правильно размышлял, когда отрубал от энергосистемы многомерной вселенной. В принципе, ты их уже уничтожил. Ведь активировать обратно у тебя их не получится». «Почему это не получится?» «Я их отключил. Я и включу». «Но включи, раз ты такой умный», — улыбнулся хранитель. «А, пожалуйста», — сказал я и быстро произвел манипуляции с энергией. Хмыкнул. «Попытался еще раз». «Черт!» — сказал я немного смущенно. «Что за черт, Сандер?» — спросила Ольга. «Кажется, они реально обратно не включаются». «Сандер, ты что натворил?» В глазах Ольги появился ужас. «Мы же договаривались, что пока ты разбираешься, ты будешь включать и выключать эпицентры, чтобы они давали разломы для нормального функционирования. А что теперь? Да, оставшиеся разломы мы за пару месяцев закроем, а дальше что?» «Не нервируй меня, женщина!» — бросил я, пытаясь разобраться, что здесь не так. «Что?» Глаза Ольги округлились. «Ты меня как сейчас назвал? Женщина? Да что ты...» «Ольга, прошу вас, помолчите». На этот раз это был хранитель, который тоже внимательно наблюдал за мной. «Мы еще поговорим», — прошипела Ольга зловеще, но, наконец, от меня отстала. «Обязательно поговорим», — кивнул я, — «но попозже». Потом повернулся к хранителю. «Ты прав. В этом И в этом. Этот канал обратно не запитывается. Я не понимаю, почему». «Не понимаешь?» — снова улыбнулся хранитель. «А если все-таки подумать?» «Слышь ты, юморист хренов!» — раздраженно повернулся я к хранителю. «Ты давай не умничай. А если что есть, скажи. Если нет, вали отсюда, не мешай». «Ой, какие мы раздражительные!» — покачал головой хранитель, но под моим суровым взглядом осекся. «Проверь это и это место сопряжения и определи, откуда они запитывались», — сказал мне хранитель, а я попробовал и хмыкнул. «Да, хрень получается. Что там?» Ольга была в первую очередь любопытной женщиной и поэтому не удержалась от вопроса. «Да весь магический конструкт завязан не только на нашу Вселенную», — покачал я головой. «Тут узелок посложнее. И да, у меня получилось их отрубить. Но вот обратно подключить их не получается, потому что я не знаю правил той Вселенной». Меня внезапно осенило. «Но есть и хорошие новости. Из африканского эпицентра Паладины и Легион отправились за пределы Многомерной, не переходя в другие Вселенные. Здесь же я вижу немного другое плетение. А это значит, что если хорошо в этом разобраться, то у нас будет черный ход практически в любое место, возможно, даже и в нашей многомерной вселенной. Осталось только разобраться». «Я бы на твоем месте на это не надеялся, Сандер», — сказал хранитель. «Кто бы или что бы это ни сотворил, он вряд ли хотел бы, чтобы его изобретением пользовался кто-то другой». «Ну, понимаешь, друг мой», — повернулся я к хранителю, «обычно, когда нехороший человек творит какую-то херню, он совсем не предполагает, что ему может прилететь обратно. Но, а как показала практика, часто прилетает. И мы, охотники, как раз специализируемся на этом. Так что спасибо за помощь, но мне нужно немного подумать. Бывай, Буль». И тут же нарвался на суровый взгляд хранителя. «Ладно», — хмыкнул я. «Несколько раз повторенная шутка уже смешной не является. Отзываю у тебя звание Буль-Буль навечно. Иди с миром, хранитель!» Я пафосно взмахнул рукой. «Но ты клоун-охотник», — покачал головой хранитель, но все-таки исчез. А мы с Ольгой вернулись на Левиафан. Вернувшись в усадьбу, я застал странную картину. Призрак сидел в беседочке и, закинув ноги на скамейку, блаженно попивал холодное пиво, обнимая Баньши, которая положила голову мужу на плечо и поглаживала свой округлившийся животик. Зная призрака, я понял, что его расслабленность была показной. Глаза его следили за обстановкой. А обстановка заключалась в следующем. Молодой человек с зализанными черными волосами, в дорогущем костюме и с часами на руках, которые стоили как самолет, вежливо вел светскую беседу с Анной, сидя перед компьютером и оживленно тыкая в него пальцем. По отрывкам слов, таким как «фьючерсы», «ставка на понижение» и «золотой запас России», я понял, что они заняты серьезным разговором на любимую Анечкину тему — деньги. Точнее, большие деньги. А вот два других новичка по ходу деньгами интересовались слабо. И выглядели они при этом как тщательно отбеленные африканцы. Молодые парень и девушка. Парень, здоровый как лось, прямо сейчас с улыбкой боролся в армрестлинг с Антоном Александровичем. Мелкий проигрывал и очень по этому поводу злился, хотя видно было, что победа здоровяку дается с некоторым напряжением. Вторая же хрупкая девочка с веселыми афрокосичками, судя по ее глазам, попала в рай. На траве было постелено покрывало, на котором лежали разноцветные розовые куколки, домики для кукол и прочие девичьи радости. И сейчас эта девушка, которой было навскидку лет 20, с огромным энтузиазмом в них играла, периодически даже хрюкая от удовольствия. За всем этим, сидя на высоком стульчике и скрестив руки на груди, недовольно наблюдала маленькая Аса, ревнивым взглядом следя за тем, чтобы большой ребенок не спер ничего из ее девичьей коллекции. После моего появления призрак чмокнул жену и быстро переместился через тень ко мне. «Здорово, командир! Принимай пополнение!» — кивнул он на ребят. «Еще один остался, и задача будет выполнена!» «Красавец-призрак! — хлопнул я друга по плечу, а второй рукой быстро выдернул у него из руки бутылку. С наслаждением сделал два больших глотка. «Красота!» — оглянулся я, обозревая окрестности. Мое имение превратилось в самое защищенное место в этом мире. Все вокруг работало как часы. Меня окружали сильные и красивые люди, преданные мне абсолютно. Кажется, жизнь налаживалась. «Еще есть?» — продемонстрировал я призраку пустую бутылку. «В холодильнике, в беседке». «Ясно», — вздохнул я. «Но сначала дело. Пойдем вскроем медальоны и посмотрим, кем род Галактионовых усилится на этот раз».